догадались бояре, отдал державу того следует. Прямо трудно. Он зашел из неволи на престол, как досадно будет для нас. Знаете, Пьера, не недруги кровные нашему цару Михаилу. Дорога в дали, что выбрала Таймат. Как бы сюда не пришли, рыжут без деда Руси. Пусть придут, его не возьмут, а своим со царя своего. Я за царя постою. Птенчик порастет, службу царскую пойдет, старья жуте бья конем, мелой шапкой и мечом. Без обмана, без лжи, крепкой правде послужи, снадожу тебя конем, мельной шапкой и мечом, за царя, за нашу Русь, добрый молодцем сражись. Тебе скажу, крепкой правде послужи, ты послужи, без корысти, без лжи, крепкой правде, в крепкой правде послужи, в крепкой правде послужи. Твой бая в добрый час, знат порадуешь ты нас. Ты Русь заплатишь долг, как наступив в царский полк, ты нас порадуешь. Меня ты на Руси возлюбил, я в долгу пред царем государем, заплатить постараюсь, заплатить моей службой, пусть придет поскорей мое время, моя служба. Этим я не стоят без отхода, пролети, промелькнет твое детство, и как раз подоспеть я мой сынок в службе царской, и готов откуда стройный ратник, воин царский. Доброй славой ты прославишь, доброй славой ты прославишь. Thank you. Leonida. Thank you. дочери моей я рад. А мне так жаль немного. Мы что-то крепко свеклись. Thank you. кнедру близко не ходи. Серью, смотри, что до зари, до утра не убьет, дал царь. Ох, темаран, я думаю, там. А вот тебе, а вот тебе злоба, смотри же, подумай, дружок, посуди. Прямо в очи медит, когда не я, другой подьет, и ваши денежки возьмет. Да, ваша правда, нужна злата, и златом мир живет богато. Так дела нечего, пойдем награду по светам возьмем. А где же твой царь, а его далекой, прополуночный постельный шторм? Путем дорогой расскажу, прямым путем вас провожу. Love you. Thank you. Score! что